Тем же вечером в гостиной Над сидит вальяжно и расслабленно, как кошка. Брови аккуратно очерчены, как по трафарету. Подводка — два идеальных росчерка. Вся из себя сплошной мед. Наблюдает ли она за ним? Гадаю я. Наблюдает ли он за ней? Она поджимает под себя ноги, сидя на полу на подушке. Слишком близко к Финчу. «Еще один эпизод, Дудлс, и тебе надо идти в кровать!» Голос Стеллы звучит рассеянно. Она делает глоток чая и переключает внимание на свой ноутбук. «Еще три серии!» — требует Дудлс. «Одну!» Голос Финча тверд. «Было очень мило с твоей стороны помочь мне, Над», — говорит Стелла. «У тебя наверняка полно дел по учебе. Ты, кажется, говорила, что учишься на психолога». «На самом деле я больше занимаюсь психологическими исследованиями», — отвечает Над. «Не волнуйтесь, мне на все хватает времени». На ней шелковая золотистая пижама. Она приняла душ и распустила волосы. Я замечаю, что Дудлс поглядывает на нее. Незаплетенные волосы Над похожи на русалочьи. Дудлс всегда хотела длинные волосы, как у русалки. Над шепчет что-то Финчу, и он непринужденно ей улыбается. Я могла бы сесть рядом с ним и показать ей, что он мой. Но мне не хочется играть в игры, и я не собираюсь этого делать. Это он должен сесть рядом со мной и показать мне, что я его девушка. Что же делать? У меня шумит в голове от отчаяния. «Хэрриет! Шпионка Хэрриет! Хэрриет! Шпионка Хэрриет!» — поет Дудлс. «Можно мне мое обнимашечное одеяло, Финч?» «Я достану», — говорит Над. Тянется вперед, и тут на экране начинаются помехи. Финч нажимает на пульт. Странно. Он хмурится. И что с ним не так? Дудлс хнычет. «Мы пропускаем самый интересный момент. Хэрриет как раз должна была спрыгнуть со здания и поймать бандита». «Успокойся, Дудлс», — говорит Стелла. «Финч может перемотать назад». Над передает Дудлс одеяло, и та позволяет ей укутать себя. Потом девушка садится обратно, протягивает ноги и шевелит пальцами. «А хорошо мы пробежались сегодня», — говорит она, зевая. Финч замечает, что я смотрю на него. «Что?» — одними губами спрашивает он. Над подтягивается, как кошка. «В следующий раз пойдем с нами, Сильвер?» «О нет, Сильвер никогда не ходит на холмы», — говорит Финч. «Ей больше нравится на крыше». «Возможно, тогда нам вдвоем стоит иногда прогуливаться на холмах». Над улыбается мне. «Мне правда хочется». «Шш!» — возмущается Дудлс. «Мне ничего не слышно». Финч пересаживается ко мне, шепчет мне на ухо. «Все нормально? Кажешься немного отстраненный». Я пожимаю плечами. Он пристально смотрит на меня, и я, наконец, вижу, что до него доходит вся неприятность ситуации. «О, да ладно!» — почти беззвучно говорит он мне. «Ты же не думаешь, что она мне нравится в этом смысле?» Он поддевает меня плечом. «Не глупи. Мне никто, кроме тебя, не нужен». Наклоняется ближе. «Встретимся на крыше попозже». «О, вам нравится смотреть на звезды?» — спрашивает Над. Улыбается нам. «Мне тоже. Может, я тоже к вам присоединюсь?» Она встречается со мной глазами, и я готова поклясться, что вижу в них голод.